Третье. Трой свернула рукопись и положила ее в конверт, поперек которого Найджел крупным шрифтом написал ее имя. Молодой человек, сидевший на чемодане, не сводил глаз с конверта. Она перевернула его лицевой стороной. На коленях у молодого человека лежал журнал, открытый на странице с фотографией. Трой с раздражением узнала на фотографии самое себя. Так вот в чем дело, он узнал ее. Наверное, подумала она, он из тех, кто может подглядывать за знаменитостями. Если другие пассажиры сойдут до того, как мы доедем до Анкреттон-Холта, наверняка полезет знакомиться, и прощай мое славное путешествие, черт. Поля, пробегающие за окном, сменились ковровой дорожкой живых изгородей, пологими спусками и обнаженными деревьями. Трой любовалась пейзажем. Позволив подбить себя на эту авантюру, она почему-то обрела эмоциональный покой. Необыкновенно приятно было сознавать, что скоро вернется муж. Она больше не испытывала тех мгновений страха, когда казалось, будто в результате его трехлетнего отсутствия между ними может вырасти стена непонимания. Комиссар обещал предупредить ее о его приезде за 2 дня, а пока поезд уносит ее туда, где ждет работа. Да и общество незнакомых людей скучными не назовешь. «Надеюсь, впрочем, — подумала Трой, — что их семейные свары не помешают сеансам. Вот это было бы действительно скучно». Поезд затормозил у полустанка, и пассажиры, все кроме молодого человека на чемодане, стали собирать вещи. «Как раз то, чего я опасалась», — подумала Трой. Она открыла корзинку с едой, а потом книгу. «Если я буду есть и читать у него на глазах», — решила она, — «это, пожалуй, удержит его от попыток познакомиться». Она вспомнила, с каким неодобрением отзывался Ги де Мопассан о людях, закусывающих в поезде. Поезд тронулся. Трой жевала сэндвичи и читала первую сцену Макбета. Ей захотелось вернуться в эту ужасную страну. Единственный аналог, который, думала она, можно найти, у Эмили Бронте. Эта фантазия увлекла ее, и она задержалась на какой-то строке, чтобы перенести призраки Хитклифа и Кэтрин, примечание главной героя «Грозового перевала», конец примечания, в проклятую пустошь или последовать за Флиенсом через болото в сторону «Грозового перевала». «Да, но если уж предстоит писать Макбета, — подумала она, — надо читать». И подобно тому, как первые же модуляции голоса друга, с которым встречаешься после долгой разлуки, сразу приготавливают тебя к нотам, которые еще предстоит услышать, первые же строки пьесы, которые, как ей казалось, она давно забыла, оживила в памяти весь текст. «Извините за то, что отрываю», — послышался высокий голос, «но мне безумно хочется поговорить с вами, а это такая чудесная возможность». Молодой человек протиснулся через проход между сиденьями и уселся напротив. Он склонил голову на бок и заискивающе улыбнулся Трой. «Ради бога, не думайте, что у меня какие-то дурные намерения», — заговорил он. «Честное слово, вам нет никакой нужды дергать шнур вызова проводника». «Какой шнур? Я и понятия не имела, что такое есть», — сказала Трой. «Вы ведь Агата Трой, так?» — нервно продолжал молодой человек. «Я не мог ошибиться. То есть я хочу сказать, какое поразительное совпадение, а? Еду себе, читаю журнальчик, и что же вижу? Вашу великолепную, божественную фотографию. Поразительно чудо какое-то. И даже если бы у меня возникла хоть тень сомнения, ее стерла бы эта страшная история, которую вы читаете». Трой перевела взгляд с книги на молодого человека. «Вы о Макбете?» — спросила она. «Боюсь, я не совсем вас понимаю». «Да ну, все же так ясно», — возразил он. «Правда, я не представился, верно? Меня зовут Седрик Анкрет». «Ах, вот как», — помолчав, вымолвила Трой. «Ну да, конечно». «Ну и, наконец, на конверте написано ваше имя. Боюсь, я совершенно бессовестно пялился. Но до чего же странно, что вы действительно будете писать портрет старика во всех этих странных причиндалах. Вы и представить себе не можете, что это за костюм. А этот его ток, примечание, шляпа без полей, которую в старину носили не только женщины, но и мужчины, конец примечания, сделал из чистой стали очень влиятельный человек. Он мне дед, а мать Милимент Анкред. Моего отца, только пообещайте никому не говорить, звали Генри Ирвингом Анкредом. Можете себе представить?» Трой не нашлась, что ответить на этот монолог, и откусила еще кусок сандвича. «В общем, сами видите, я просто должен был вам представиться», — продолжал он, явно желая произвести впечатление о бояшке, как Трой назвала это про себя. «Я ведь так обожаю ваши работы, и перспектива знакомства с вами с самого начала просто не давала мне покоя». «Да, но откуда вам стало известно, что я собираюсь писать сэра Генри?» — осведомилась Трой. «Вчера вечером я позвонил дяде Томасу, и он мне все рассказал. Вообще-то я был еще раньше призван пред светлые очи, но решил не ездить. Однако после разговора с дядей Томасом сразу переменил планы. Видите ли, — продолжал Седрик с мальчишеской откровенностью, которая показалась Трой нестерпимой, — видите ли, вообще-то я тоже пытаюсь писать. Рисунку в школе живописи обучаюсь. Сегодня, конечно, все очень строго и мрачно, но мы все же чего-то пытаемся сделать». На нем был серебристо-серый костюм, рубашка светло-зеленая, пуловер темно-зеленый, галстук оранжевый, глаза довольно маленькие, а посередине мягкого округлого подбородка ямочка. «Если позволите обратиться к вашим произведениям, — говорил тем временем Седрик, — то в них есть нечто такое, что буквально магнетизирует меня, как бы это сказать. Форма всегда гармонирует с содержанием. Я имею в виду, рисунок непроизвольно навязывается теме, но с неизбежностью вырастает из нее. Единство всегда единство. Или я чушь мелю?» Это не было чушью, что Трой с неохотой вынуждена была признать. Вообще-то она не любила говорить с посторонними о своей работе. Несколько секунд Седрик Анкред не сводил с нее взгляда. У нее возникло неприятное подозрение, что он ощущает ее антипатию. Дальнейшее его поведение было неожиданным. Он провел ладонью по волосам, светлым, влажным и волнистым. «О, Господи!» — воскликнул он. «Ну что за люди? Чего только не скажут. И ведь не остановишь, вот как вы. Боже, ну отчего жизнь всегда так отвратительна?» «Ну и ну», — подумала Трой, закрывая корзинку с едой. Седрик пристально смотрел на нее. Ясно, что от нее ожидают ответа. «Я не особенно сильна в жизненных обобщениях», — сказала Трой. «Ясно», — пробормотал он и глубокомысленно кивнул. «Все ясно, я совершенно согласен. Разумеется, вы полностью правы». Трой искоса посмотрела на часы. «До Анкертон-Холта еще полчаса», — подумала она, — «к тому же и он туда едет». «Я вас утомляю», — громогласно объявил Седрик. «Нет, нет, не возражайте. О, боже, я вас утомляю. Ту! Я просто не умею поддерживать такие разговоры, вот и все». Седрик снова закивал. «Вы читали», — сказал он, — «а я оторвал вас. Это непозволительно. Это оскорбление Святого Духа». «Чушь какая-то», — раздраженно фыркнула Трой. «Валяйте», — мрачно рассмеялся Седрик. «Ну же, прошу вас, возвращайтесь к своей проклятой пустоши. По-моему, это отвратительная пьеса, однако вперед, читайте». «Но читать, ощущая, как тебя разглядывает некто, сидящий на расстоянии в несколько дюймов, было не так-то просто». Трой перевернула страницу. Через минуту-другую молодой человек начал зевать. «Он зевает», — подумала Трой, — «как черепаха квази, и вообще, по-моему, он какой-то тронутый». В этот самый момент Седрик коротко рассмеялся, и против воли Трой подняла голову. Он по-прежнему смотрел на нее, не отрываясь. В руках у него появился жадеитовый портсигар. «Курите?» — спросил он. Решив, что отказ вызовет еще какую-нибудь необычную сцену, она взяла сигарету. Он молча помог ей прикурить и вновь отодвинулся в угол. «В конце концов, так или иначе, но общий язык с ним придется находить», — подумала Трой и сказала. «Не кажется ли вам, что сегодня научились брать удивительную верную ноту в популярных рисунках? Подумать только, что это было раньше. Несомненно, коммерческое искусство — чистое проституирование», — перебил ее Седрик. «Именно так. Если позволите сказать, первородный грех, это так забавно». «А для театра вы не работаете?» «Очень мило с вашей стороны поинтересоваться», — довольно кисло ответил Седрик. «Ну, работаю. Дядя Томас время от времени ангажирует меня. Вообще-то я без ума от сценографии. Можно предположить, что когда у тебя за спиной такой человек, как старик, возможности открываются безграничные. Но беда в том, что нет его у меня за спиной, и это очень плохо. «Меня вытеснил инфант-монстр». Он немного повеселел. «Конечно, немного утешает то, что я старший из внуков. В более или менее светлые минуты я говорю себе, что он не может вовсе вычеркнуть меня из завещания. А самый страшный кошмар, когда мне снится, что я унаследовал Анкретон. В этих случаях я всегда просыпаюсь с криком. Конечно, теперь, когда на горизонте появилась Соня, практически все может случиться. Вы слышали о Соне?» Трой заколебалась, и он продолжал. «Она маленький каприз старика. Настоящая игрушка. Все никак не могу решить, полная она идиотка или нет, но боюсь, что нет. Другие готовы на части ее порвать, но я скорее подлизываюсь. А вдруг он женится на ней? Что скажете?» «Интересно», — подумала Трой, — «что это родовая черта всех анкредов мужского пола — исповедоваться перед совершенно незнакомыми людьми?» «Впрочем, сказал же Найджел Бадгейт, что Седрик ужасен, и действительно, даже Томас...» Трой вдруг задним числом подумала, как мил Томас в сравнении со своим племянником. «И все же скажите», — вновь заговорил Седрик, — «как вы собираетесь писать его? С насупленными бровями в черном? Впрочем, как ни решите, всяко будет здорово. Вы позволите мне хоть одним глазком глянуть, как вы работаете, или у вас насчет этого строго?» «Боюсь, довольно строго», — сказала Трой. «Так я и думал», — Седрик выглянул в окно и тут же стиснул голову руками. «Подъезжаем. Я каждый раз готовлю себя к встрече и каждый раз думаю, что, будь тут проходящий поезд, я бы с криком бросился назад в Лондон. Сейчас покажется невыносимо. О, Боже! Что бы на такой ужас глядеть?» «Да в чем дело-то? Смотрите!» — закричал Седрик, закрывая глаза ладонью. «Смотрите! Замок Катценяммер!» Примечание. Буквально «кошачий концерт» немецкий, в метафорическом смысле «похмелье», также название известного бара-кабаре в Амстердаме. Конец примечания. Трой выглянула в окно, милях в двух от железной дороги на гребне холма, в полной своей красе возвышался Анкретон.